45. При тех же консулах в Ближней Испании неким сельским жителям термистинского племени было совершено злодейское преступление. Неожиданно напав на находившегося в пути претора этой провинции Луция Пизона, пренебрегшего ввиду мирного времени надлежащими предосторожностями, он одним ударом поразил его насмерть. Скрывшись благодаря резвости своего коня из виду и достигнув лесной чащи в горах, он оставил коня и, пробираясь по обрывистым и диким местам, ускользнул от погони. Но ненадолго обманул он своих преследователей, ибо, поймав и показав в ближайших селениях брошенного убийцей коня, они установили, кому он принадлежал. Схваченный и преданный пыткам для выяснения, кто были его сообщники, он громко прокричал на родном языке, что его напрасно допрашивают. Он хотел бы, чтобы здесь присутствовали его товарищи и видели, как его мучают. Но не существует таких мучений, которые могли бы исторгнуть из него правду. И когда на следующий день его снова влекли на допрос, он с нечеловеческой силой вырвался из рук стражи и, ударившись головой о камень, тут же испустил дух. Полагают, что убийство Пизона было задумано несколькими термистинцами, с которых он так строго взыскивал присвоенные ими общественные деньги, что варвары не стерпели этого.